Афонское сражение. 19 июня 1807 года у полуострова Афон в Эгейском море произошло сражение русской и турецкой военных эскадр. Это был боевой эпизод второй архипелагской экспедиции русского флота во время русско-турецкой войны 1806-1812 годов. Причиной послужило стремление турок захватить русскую морскую базу в Средиземном море на острове Тенедос. Турецкие десантники обстреливали из пушек береговые укрепления, готовились к штурму. Но на горизонте в этот момент показались паруса русской эскадры. В 1805-1807 годах обстановка в Европе и на Средиземном море была очень напряженной. Французский император Наполеон провел несколько победоносных войн и превратил свою страну в державу командира на континенте. Развернуться в захватнических действиях ему мешали Великобритания и Россия, создавшие в 1805 году антифранцузскую коалицию. В это время Россия стала готовить русский флот к сражениям как на Черном море, так и на Балтике. В начале сентября 1805 года из Кронштадта вышла русская эскадра, состоявшая из нескольких линейных кораблей. Она направлялась вокруг Европы в Средиземное море. Возглавлял эскадру вице-адмирал Дмитрий Синявин. Но согласно ориентировке, Наполеон готовился захватить в Средиземном море Ионические острова, планировал высадить десант на Балканах, вернуть потерянный остров Корфу. Русский император Александр I потребовал от военных моряков пресечь любую попытку высадки десанта. Но русским военным кораблям предстояло выполнить и вторую задачу. Они должны были служить защитой от агрессии турок, которые также делали попытки захватить Балканы. Вице-адмирал Синявин прибыл на остров Корфу, оставил там часть кораблей и вышел в море для поиска турецкой эскадры. Он взял с собой 10 линейных кораблей и направился в узкий пролив Дарданеллы. Вице-адмирал собирался установить блокаду Стамбула, лишить его подвоза продовольствия. Немногим ранее, с этой же целью, на острове Тенедос, расположенном в 12 милях от пролива Дарданеллы, появилась русская морская база, которая с 5 марта 1807 года стала контролировать прохождение судов. Появление русской военной базы недалеко от турецкого берега вызвало большое недовольство в Стамбуле. Турецкому флоту было приказано приступить к военным действиям против России. Первое сражение с русским флотом произошло 10 мая 1807 года. Тогда турецкие корабли получили многие повреждения и ушли. В течение июня Синявин старался выманить турок из узкого пролива и, наконец, обнаружил их эскадру у острова Тенедос. Но, увидев русскую эскадру, основная часть турецких кораблей стала уходить на запад. Синявин оставил несколько кораблей у острова для помощи русской береговой батарее, а сам устремился за турецкой флотилией. Он обнаружил ее у мыса Афон. Там, 19 июня, и состоялось вошедшее в историю сражение. В Афонской морской схватке со стороны России принимали участие 10 линейных кораблей, имевших 754 орудия. Флотилия противника насчитывала также 10 линейных кораблей, 5 фрегатов, 3 корвета и 2 вспомогательных судна. В общей сложности 1196 орудий. Синявин хорошо знал, что сила турок в флагманском корабле. Стоило вывести его из строя, как боевой дух у турок пропадал. И Синявин направил на флагманский корабль турок сразу 2 русских линейных корабля. Бой продолжался до вечера. Удалось основательно повредить второй флагман, который взяли на абордаж. Остальные корабли турок подняли паруса и стали уходить. турецкую эскадру обнаружили утром следующего дня. Корабли подошли к острову Тасос. И тогда началась схватка с погоней. Турки разогнали три своих линейных корабля в сторону берега, выбросили их на сушу и подожгли. У отступавшей эскадры взорвался один фрегат, линейный корабль затонул. В Дарданеллы вернулись только 12 сильно поврежденных кораблей. Синявин не стал их преследовать. Он вернулся к острову Тенедес. Там турецкий десант уже сдался. В результате сражения у Афонского мыса Османская империя потеряла боеспособный флот, а русские продолжали контролировать Дарданеллы.